Глава 14. Великан, система, смерть. После обеда я вернулся домой. Надо же, теперь я называю домом эту комнатушку в древней башне с заваленной хламом лестницей. Кстати, надо бы хлам разобрать, посмотреть, что там наверху. Дядька сказал, что мне придется думать. Тихо, Чапай думать будет. А подумать было о чем. Получается, что довольно странно отблагодарил меня государь за спасение доченьки. Одно название, что баронство, ни моценностей, ни особого почета. На войско без слез не взглянешь. Земли много, а что с ней делать? Да еще великаны какие-то под стенами разгуливают, овец моих жрут. Я сел на кровать и посмотрел на стол. Что-то на столе изменилось. Точно изменилось. Я ведь хорошо помнил, что утром книжка про море была раскрыта на странице с иллюстрацией, где боцман спасал Юнгу. А теперь совсем другая картинка. Тут они шалаш на берегу уже построили и пробуют найти что-нибудь поесть. Юнга держал в руках ярко-желтый плод и вопросительно смотрел на боцмана. «Я очень голоден. Можно ли это есть?» – спросил юноша. «Есть можно, но он кислый. Называется лимон». «Лучше выдавить сок в воду», – ответил бывалый боцман. «Может, клуша страницу перевернула? Хотя, когда успела? Ключ-то от двери у меня в кармане был». И тут я увидел. Это были следы. Маленькие следы маленького зверька. Цепочка чернильных следов, от чернильницы к книге, потом к краю стола. «Крыса? Та самая читающая крыса, что приснилась мне ночью?» «Ну, допустим». «А в чернильницу-то ей зачем?» В это время в дверь вежливо постучали. «Ваша милость, пожалуйте коня посмотреть», — раздался голос дядьки. «Коня? Ну, конь не корова. Конь — совсем другое дело». «Слушай, Готлиб, а где здесь мышеловку найти?» — спросил я, направляясь к воротам. «Зачем, вашей милости, мышеловка?» «Да у меня в комнате, кажется, крыса завелась. Весь стол истоптала». «Разберемся», – пообещал Готлиб. Коней на продажу привел другой торговец, черняв и улыбчив, с серьгой в ухе. «Цыган? И здесь цыгане?» Торговец скалил зубы и расхваливал свой товар – коня вороной масти и двух пегих кобылок. «Я сразу выбрал коня, хоть кнут и намекал, что слишком горяч и к работе явно непривычен. Что уж лучше взять пегую». Сразу видно, что лошадка спокойная, работящая и стоит дешевле. Но я смотрел только на коня. Ударили по рукам. Я отсчитал цыгану 12 полновесных империалов, хотя тот просил аж 20. Сторговались. Задание купить коня выполнено. Опыт плюс 20. Достоинство рыцаря плюс 5. Хм, в моем профиле новая графа появилась. И выбор тут же. 1. Развивать достоинство рыцаря. 2. Развивать искусство воровства. Ну правильно, какое может быть рыцарское достоинство, если ты мелочь по карманам тыришь? Или чернильницы золотые? Тут что-то одно. Я почти не колебался и выбрал первый вариант. Выбирая это, вы теряете приобретенный опыт в искусстве воровства, предупредило меня новое сообщение. Да хрен бы с ним! Не пристало благородному барону кражами заниматься. И тут же я получил. Благородство плюс 10. Ну вот, приятно чувствовать себя благородным человеком, не особо прилагая усилий. И еще мне до чертиков захотелось на коняге прокатиться. Да еще цыган этот, зараза, подзуживал. Цокал языком и обещал, что ворон – конь огонь. Кстати, едва получив деньги, цыган подхватил уздечки своих пегих и собрался свалить. Но дядька с кнутом зажали его в угол, и чернявый, явно нехотя, выдал им короткую трубочку на цепочке – свисток. К коню прилагался свисток? Зачем? Дядька посмотрел на него, повертел в руках, осторожно в него свистнул. Конь тут же отозвался ржанием. И тут же со стороны скотного двора отозвалось козлиным блеянием. Когда цыган удалился, дядька сунул свисток мне в карман. И от верховой прогулки особо не отговаривал. Даже не спросил, умею ли я ездить верхом. Видимо, там все умели. Седло с уздой нашлось в амбаре. Братья быстро его приволокли и оседлали скакуна. Я со второй попытки попал ногой в стремя и забрался в седло. взялся за уздечку и легонько тронул бока жеребца каблуками. Конь с достоинством вывез меня за ворота замка. Вслед за мной в ворота проскочил наш козел Люцифер. Что, отбился от стада? Кнут не усмотрел. Локация луговая. Как управлять конем, я знал. Примерно, конечно, по телеку видел. Ничего сложного. Вместо руля уздечка. Вправо, влево. Газ, но и шпорами в бок. Нет шпор, подойдут каблуки. Прибавить газу, плетью хлестнуть. Блин, про плеть-то я забыл. Тормоз, тпру! И уздечку на себя. Так примерно. Правда, как заднюю врубать, я не знал, но надеялся, что не понадобится. Да и особого маршрута у меня не было. Так, прокатиться. Для начала я поехал по той самой тропке, что вела к разбойничьему лагерю. Там застал совершенно пасторальную картину. Под холмом на лужке пасется стадо, а на пригорке под кустиком спит найденыш Ник. Видно, после сытного обеда его разморило. Коняка подо мной вдруг заметил буренку, раздул ноздри и пронзительно заржал. Что? Знакомую узнал. Вот и она тоже перестала жевать и сочно замычала. От этой зооперекличке Ник проснулся, широко зевнул, сел, потянулся и увидел меня. И тут же соврал. «Ой, это вы, ваша милость, а я не спал. Так, прилег с устатку. Какой конь классный, он ваш?» После покупки скакуна я сам пребывал в несколько восторженных чувствах, а потому ругать юного нерадивого пастуха мне совершенно не хотелось. Попросил сломать и подать мне прутик. Вместо плетки сойдет. «Слушай, а где здесь пруд?» – спросил я, вспомнив рассказ дядьки про увлечение тролля рыбалкой. Ник посмотрел на меня удивленно, но дорогу подробно рассказал и рукой на тропу показал. «А чего это он так удивился? Солнышко светит ярко, погода хорошая, может, моя милость хочет в пруду освежиться?» Тропка сначала петляла по живописным лугам меж холмов, потом резко свернула к какому-то сухому рву с сомнительным мостом. Конь остановился, словно раздумывая, стоит ли связываться с этим ветхим строением, но все-таки ступил на шаткие бревна и перенес меня за ров. Локация С2. Прудовая. Что, новая локация? Значит, до прудов недалеко. Миновав мост, я въехал в рощу. Вот тут мой конь и встал. В буквальном смысле. Ибо на тропе стояла... Даже с трудом нахожу слова, чтобы описать это. Огр? Тролль? В общем, что-то мускулистое и громадное, раза в два меня выше, а то и в три. Это самое что-то стояло у старой вётлы и совершало передними лапами странные манипуляции. Одной лезло прямо в дерево, то есть в дупло, второй отмахивалось от чего-то роящегося и гудящего. Все ясно. Тварь нашла дупло с пчелами и теперь ворует у них мед. И занятием этим очень увлечена, так что меня пока не замечает. И будь я пешком, то тут же на цыпочках развернулся и свалил куда подальше. Но я же был на коне, а конь реально испугался и заржал. И еще раз особо громко, когда тварь повернула свою огромную голову и посмотрела на нас. Видимо, встретившись с чудовищем глазами, мой конь не выдержал панической атаки и встал на дыбы. Не знаю, как это делают индейцы и ковбои в кино. В вестернах они постоянно поднимают несчастных животных на дыбы и как-то умудряются на вздыбленных конях кричать что-то воинственное или патриотичное. Я же лично в седле не удержался и грохнулся спиной на земь. Очнулся я от звука жужжания пчел. Я на пасеке? Но нет, это не пасека. Это много хуже. Я приоткрыл глаза и сначала увидел ноги. Лапы? Пожалуй, все-таки ноги с далеко выдающимися вперед большими пальцами. И сами ноги огромные, размер 70-й не меньше. И еще очень грязные. С ногами в комплекте было и остальное чудовище. Великан. Он стоял надо мной, облизывался, отгонял левой лапой пчел, но в правой у него была здоровенная дубина. Великан меня внимательно рассматривал. Заметив, что я очнулся, он прохрипел. «Кто это?» Так, чудище может говорить. Опять же, он до сих пор меня не сожрал. Значит, возможны переговоры? Если верить дядьке, то здесь в округе обитает относительно законный вымогатель Агроер и егонный братец-беспредельщик Агряся. Который же из них? Агрясь! Ударил себя кулаком в грудь тролль, потом ткнул пальцем в мою сторону. Тебя не знать, кто ты! Я, опасливо посматривая на его огромную дубину, попробовал подняться на ноги. Великан не возражал. «Я барон де Баран, новый владелец замка и властитель этих мест», — сказал я, нащупывая шпажку на боку. «Баран!» — протянул Агряся и... улыбнулся. Он и так мордой был отнюдь не красавец, но этот его оскал и вовсе чуть не вогнал меня в панику. Клычищи одни чего стоят. К тому же, наконец, прояснились его параметры над лысой башкой. Здоровье равно 800. Сила равно 700. И если это братец младший, сколько же силища и здоровья у старшего? Впрочем, с меня и этих 700 вполне хватит. А тролль вдруг перестал щериться и заявил. «Мы, битва, ты и я. Я тебя победить. Ты мне давать клятву. И каждый день приносить мед. Не хочешь биться? Давай клятву так. Вставай колено!» Все ясно. Тролль вызывает меня на бой с целью принудить к подчинению и выплату ежедневной дани. Или предлагает подписать капитуляцию без боя, преклонив колено. И что мне делать? Тут так принято? Агряся понял, что на колени я вставать не собираюсь, и улыбаться перестал вовсе. Перехватил дубину в левую лапу. «Ах да, биться!» Что было делать? Сражаться с этой горой мускулов я счел неразумным и... бросился на утек. Не знаю, может, баронам положено поступать как-то иначе, но я лично ничего лучше не придумал. И в общем-то, у меня сначала все получилось. Я рванул в сторону молодого березняка и улепетывал, как заправский слаломист, петляя меж белых стволов. И слышал за спиной хруст стволов, которые великан ломал как спички. Видимо, петлять не умел, ломился напрямик. Пару минут я таким образом выиграл и выбежал на тропу, видя уже впереди тот самый мост. Но топот раздавался все ближе, прямо уже за самой спиной. Я обернулся, великан нагонял меня и уже замахивался своей ужасной дубиной. И спрятаться совершенно негде. Что делать? Даже в тревожный рог я протрубить не успевал. Да что толку с того рога? Разве справится мое хилое войско с такой громадой? Что ж, приму бой один. Погибну так достойно. Благородство плюс 5, смекалка минус 10. Я остановился, развернулся и выхватил шпагу. И даже успел произнести заклинание «Пинок». Но что мой пинок против этой горы? Он, кажется, и не заметил. Великан махнул дубиной. Страшная и огромная обрушилась на меня. Яркая вспышка и темнота. Что, конец? Но нет, это не было концом. В темноте показался светлячок. Скоро появилась уже знакомая мне дама. Система. Дама остановилась рядом и покачала головой. «Нет, это никуда не годится. Ты всего третий день здесь, а потеряны уже две жизни». «А я что, виноват?» – буркнул я, садясь и прикрываясь ладошкой. «Тут то разбойники с ножами, то великаны с дубинами. Дурдом какой-то». «Дурдом? Вот твой слуга получил недавно стрелу в бок. В твоем мире его и до лекаря не успели бы довести. Если и успели, лечился бы месяца два. А тут выпил бальзамчика и здоров. А ты? Тебя только что убил дубиной великан. Одним ударом. Насмерть. А ты сидишь и говоришь. Ну и где получается лучше?» Ответить было нечего. «И еще такой аспект», — продолжила дама. «Сколько тебе было там, за порталом? 23, а теперь 14. Точнее, уже 16. но опыта на 23, и ты на 9 лет моложе. Кто тебе еще даст такой кредит? 9 жизней. Жизнь за год. Каково? Так я не Супермен с великанами тягаться. У него удар 700. А что у меня? И еще это? Я кивнул в сторону усадьбы, ибо обнаружил, что лежу на том самом холме, посредством которого сюда попал. Нахрена мне это все отстраивать? Система поморщилась. Мы уже говорили об этом. Кто-то стремится стать великим магом или бесстрашным паладином. Ты думаешь, блестящий паладин только и делает, что скачет на коне, убивает великанов и совершает подвиги? Ну, типа да. А на какие шиши он купит эти блестящие доспехи и коня? И что он в перерывах между подвигами кушать будет? Ты об этом не думал? Ну, вроде за подвиги платят, предположил я. Не так много, как ты думаешь, сказала незнакомка уверенно. Твой случай другое. Ты не только часть системы, но и созидатель, инженер, если хочешь. Ты можешь меня улучшать, понимаешь? Здесь настоящий барон больше землевладелец и мудрый хозяйственник, нежели просто всадник с копьем, которым он тыкает куда ни попадя. Системе уже не нужны тупые исполнители. Нагибаторов и без того хватает. Системе нужен порядок и процветание. Понятно? Я кивнул. Поэтому выполняй задание. Каждое имеет смысл, и за каждое последует награда. Богиня заискрилась и исчезла. Причем на глазах крупного и не очень крупного рогатого скота. Наше стадо паслось тут же, под холмом. И пастушка опять нет, где-то шляется. Но в данном случае это даже хорошо. Интереса к происходящему ни коровы, ни овцы не проявили. Лишь козел Люцифер пялился на нас своими квадратными зрачками, потряхивая бородой. Едва богиня исчезла, накатилась боль. Физическая, вполне реальная. Я моргнул правым глазом и посмотрел свой профиль. В левом верхнем углу тихонько подмигивала циферка 7. И уровень здоровья у меня всего 3 из 60. Еле видный красный отрезок в самом начале линии жизни. Очень болит грудина, и башка словно разламывается. Хорошо видно, этот придурок меня приложил. И голым сидеть как-то некомфортно. Комары и прочий гнус. Я прихлопнул здорового овода на своем плече. Обернулся. Моя одежда была сложена возле той самой звезды. Вроде все на месте, даже шпага с тревожным рогом. И в кармане камзола пенал, а там пробирочки целые, не побились. Я потребил 2. Здоровье плюс 10, здоровье плюс 10, доведя уровень здоровья до 23. Головная боль сразу стихла. Хотел употребить еще, но вовремя спохватился. Дама с посохом велела расходовать разумнее. Неизвестно еще, где эти лечилки тут брать. А с великаном я еще разберусь, дайте срок. Я быстро оделся. Ну что, теперь домой? Вон она, усадьба, полная проблем отсюда видна. А ведь совсем недавно замок казался мне таким симпатичным. Знать бы мне, сколько там геморроя. Ну ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Точнее, по мере поступления заданий. Тут я вспомнил про коня. Конь-то свежекупленный где? 12 золотых империалов – это вам не шутка. Я их по ночам в подвале замка не чеканю. Кстати, хорошая идея. Но где коня-то искать? Я сунул руку в карман и нащупал свисток. Что там дядька про свисток и говорил? Действие, как у тревожного рога? Я приложил свисток к губам и осторожно дунул. Раздался какой-то сиплый звук. Да кто такое услышит? Я дунул изо всех сил. Во! Совсем другое дело. Тут я ожидал услышать топот копыт, но вместо этого раздалось хлопанье крыльев и громкое «кар». К подножью холма слетел здоровенный черный ворон. Что такое? Я не заказывал ворона. Но ворон вдруг громко заржал и обернулся конем. «Так вот, почему цыган назвал коня вороном. Он у нас оборотень. Получите, распишитесь!» И еще прообернулся. Так обычно в сказках пишут. Раз и обернулся. Легко и просто. Тут этот процесс простым не выглядел и занял довольно много времени. Представляете, такой смерч, в центре которого крутятся какие-то перья, кости, гривы, копыта. Мне показалось, что и самому коню этот процесс не очень понравился. Обретя окончательные формы, он повернул голову так и так, словно осматривая себя, все ли на месте. Тряхнул гривой и громко заржал. Тут же сверху ему на спину грохнулось седло. «Ты бы это, с протестами своими унялся!» – посоветовал я, берясь за луку седла и пытаясь попасть ногой в стремя. «Ты, между прочим, с поля боя сбежал. Какой ты нахрен боевой конь, если врагов боишься и хозяина бросаешь?» Ворон снова громко заржал, словно извиняясь, и испуганно глянул мне за спину. «Что там?» Я обернулся. А там снова оборачивалась. На месте, где только что стоял козел Люцифер, тоже крутился смерч. Рога, копыта, ноги, руки. Но теперь все произошло гораздо быстрее. Это был человек. Он голый стоял на карачках и мотал головой. Сверху около него упало какое-то барахло и... вилы. Те самые, которыми так ловко орудовал скотник Кнут. И еще что-то совсем мелкое. Перстень. Мой перстень, подаренный магом. Человек поднял голову и злобно на меня посмотрел. И я его узнал. Это был Сиплый. Тот, кто меня уже убил один раз. Сиплый в последний раз мотнул головой, быстро схватил и нацепил на палец перстень. Потом встал, подхватил с земли вилы, повернулся ко мне и хищно улыбнулся. «Теперь не уйдешь, сука!»